Если он генерал-губернатор, так ему можно быть свиньей? Случается даже так, что дедушка обрушивается на какую-нибудь уличную торговку и долго отчитывать ее за то, что она сморкается первобытным способом, при помощи пальцев. «Старый вы скандалист, папаша!» — укоряет дедушку мама. «Ну не все ли вам равно, как сморкается уличная торговка?» «Нет!» — упрямо твердит дедушка. «Мне это не все равно! Человек должен быть человеком, а она этими засопленными пальцами трогает потом свой товар — ириски, яблоки, вареные бобы. И вы должны ее судить, да?» «Я должен ее учить», — поправляет дедушка. «Да ведь она темная, необразованная». «Я сам необразованный. Даже грамоте выучился по уличным вывескам. Если бы меня маленького учили, Господи, я бы знал все на свете. Людей надо учить. Ну и я тоже учу их, чему могу». «Брось, папаша, нашел дело учить людей сморкаться», — вмешивается папа. «Ступай уж лучше прямо в миссионеры». «В миссионеры!» — переспрашивает дедушка с величайшим презрением. «Это которые едут в Африку и учат негров всяким глупостям?» «Нет, не желаю». «Почему?» «Потому что негры могут мне сказать: господин Яновский, не мешайтесь в чужие дела, ступайте к черту». «А что я им на это отвечу? Они же будут правы». Тут в спор вступает дядя Николай. «Зачем папаше быть миссионером?» — говорит он, хитро прищурившись. «Сам Бог велел папаше быть тореадором. Он очень талантливо обращается с рогатой скотиной». И все хохочут. Даже сам дедушка сконфуженно улыбается. Смеюсь и я, хотя тот случай, на который намекает дядя Николай, произошел, когда меня еще и на свете не было. Было это давно. В нашем городе жил тогда козел, как в песенке поется. Жил-был у бабушки серенький козлик. Только этот козел жил не у бабушки, был не серенький, даже не козлик, а старый, грязный, вонючий козлище, весь в репьях, со свалявшейся шерстью и длинной бородой. Она тряслась, когда козел блеял. Как у всех козлов, морда его улыбалась почти насмешливо. Козел был злой, сильный и ничей. Хозяин его был неизвестен. Жили тогда дедушка и бабушка в пригородной слободке. Дома там были почти все деревянные, пожары бывали часто. Для борьбы с этим бедствием жители устроили так называемую вольную, то есть добровольную, пожарную дружину. Слободка очень гордилась своей дружиной. Да и было чем гордиться. «Бывало, — рассказывал мне дедушка, — мчится на пожар дружина. Кони, положим, клячи, но все-таки кони, везут на двух телегах насос, кишку, лестницы, всякую пожарную снасть. На передней телеге пожарный все время звонит в колокол, зывает народ на пожар. А начальник вольной пожарной дружины — был такой белорус, Лявон Пинчук. Здоровый мужчина, сквернослов не приведи бог. Ну, просто я тебе скажу, никакого театра не надо. Стоит Лявон, подбоченившись, и командует: «Ваду, собачьи дети, ваду давайте! Воду давайте!» Красота! Вот у этих вольных пожарников и прижился ничейный козел. Он ночевал в пожарном депо, то есть в сарае, где хранились насос с кишкой, лестницы и прочее имущество дружины. Ночью козел охранял все это лучше, чем собака. Воры боялись свирепого козла. Днем козел бродил по слободке, жрал, что попадалось. норовил обглодать молоденькие фруктовые деревца, яблоньки, вишни, кусты акаций.